Сегодня были грустные дела, сегодня были тусклые огни. Мы отпускали странников из глаз, мы оставались на земле одни. Сегодня мы закончили войну, сегодня мы устали умирать. Сегодня были грустные дела, мы разучились знать и научились спать. Учились я сегодня поутру, потом мы привыкали к вечерам и объясняли самому себе, что все игрушки наши — это хлам. Сегодня были грустные дела, мы пили воду, не глотая слез. Мы выучили несколько оград, у слад наград ты стали жить всерьез. Мы подметали наши времена, отмыли небо от ненужных звезд и отпустили птиц за океан, и разучили несколько угроз, но все еще кружат над головой стрекозы, бабочки, слова, слова, слова. Прости нас, милый, завтра будет бой, и выездной, и опадет листва. Зачем-то грустно может быть еще, когда-нибудь и где-нибудь когда. Скажи мне нет, но прозвучало да, а значит, мы увидимся еще. Для взрослых сказка с сумрачным концом, а детские давно ложатся спать. Бежала мышка, хлопнула яйцо, в нем смерть твоя, выходишь на крыльцо. Там королевич и царица-мать на троне были тускло-золотом, и рамы мыли, резали стеклом, и не допили за одним столом. Там волки выли, лешие бродили, а мы вставали, нам уже сказали, что завтра будет все, что нагадали. И пеплом наши кудри посыпали, и говорили, все вам по делам. И говорили, все вам по делам. И говорили, все вам по делам. И говорили, все вам по делам. Лам-лам-лам-лам.